Александр Ковган. По следам памяти. Пролог. Он стоит один посреди огромного поля, на котором не так давно произошло сражение невиданных масштабов. Земля усеяна мертвыми телами. Люди, эльфы, зеленокожие, проклятые. Казалось, что из-за мертвых не видно даже травы, некогда густоросшие на этой равнине. Сильный восточный ветер, завывая, треплет изорванные, но чудом уцелевшие на воткнутых в землю древках знамена. Некоторые из них кажутся даже знакомыми. Вот два скрещенных клинка, сжатые вместе соприкосновения драконьей лапой. Стоит лишь немного напрячься, и можно будет вспомнить то воинское подразделение, которое шло под этим знаменем в жестокий бой. Но мысли рассеиваются, влекомые куда-то вдаль. Он слышит голос. Этот голос зовет его, шепчет его имя. А его ли оно? Быть может, это имя принадлежит кому-то другому? Он озирается вокруг, но не видит больше никого живого. Даже стервятники не слетелись на свое кровавое пиршество. Мысли снова проваливаются в бездонную пропасть, которая теперь заменила то, что когда-то было памятью. Теперь он не помнит ничего, ни кто он, ни как сюда попал, ни даже своего имени. Но что-то в самых глухих закоулках подсознания подсказывает, что голос зовет именно его. Он снова осматривается в поисках зовущего и снова не видит никого живого. Взгляд останавливается на полуразрушенном городе. Он огромен и, несомненно, когда-то даже был прекрасен. Возможно, это была столица Великой Империи, но теперь город лежит в руинах. В каменных кольцах стен зияют огромные пробоины. Дома и различные хозяйственные постройки разрушены. Кажется, в городе не уцелело ничего, кроме центральной крепости, которая зловеще возвышается над пылающими руинами. Солнце уже близится к горизонту, окрашивая небеса в багряно-алый цвет, который, дополняясь заревом пожара, окутывает крепость демоническим свечением. Он снова пытается вспомнить, что это за место и что за сражение здесь произошло. Но мысли вновь ускользают, и тут он видит ее. Она стоит на холме, облаченная в истинно черную мантию. Ветер беспощадно треплет ее длинные черные волосы и кроваво-красный плащ. Женщина смотрит ему прямо в глаза и зовет. Несмотря на ужасный ветер, который способен заглушить любые звуки, он прекрасно ее слышит. И теперь не остается сомнений, что она зовет именно его. «Подойди ко мне, мой рыцарь. Мне нужно многое тебе сказать, но у нас осталось слишком мало времени». «Да, моя госпожа, я иду». Он пытается сделать шаг вперед, как вдруг поток ледяной воды обрушивается на него, выдергивая из забытья. Глава первая. К чему приводят сны? За потоком воды последовал дружный громогласный хохот. Гард открыл глаза и всем телом рванулся вперед, пытаясь достать обидчика, но сразу понял, что это было плохой затеей. Ударивший в глаза яркий солнечный свет заставил его снова зажмуриться, а голова при резких движениях едва не раскололась от оглушительной боли. Вдобавок к этому очнувшееся сознание начало улавливать не менее сильную боль в отекших конечностях и отвратительное ощущение во рту, как будто там переночевала стая линяющих кошек, попутно нагадив. Подождав, пока пульсирующая боль в висках немного уляжется, Гард снова открыл глаза и очень плавно поднялся на ноги. Одного беглого взгляда на смеющихся посетителей таверны хватило, чтобы они подавились своим смехом и сделали вид, как будто ничего не произошло. Виновника искать было бесполезно. Не первый раз, попадая в подобную ситуацию, Гард знал, что все начнут говорить, будто хулиган сразу убежал, а они его и не знают вовсе. Так видели впервые. Ну и ладно. Может быть, когда-нибудь все это ему надоест, и он перестанет пить. Определенно. Когда-нибудь. А сейчас он с горем пополам добрался до стойки и хриплым голосом потребовал воды. Доброжелательный хозяин таверны, старик Бодб, что-то кряхтя себе под нос, наполнил из кувшина большую глиняную кружку, которую Гарт осушил в два глотка. Стало немного легче, но организм отчаянно потребовал сходить за ближайший угол. Кивком поблагодарив хозяина, Гарт поспешил к выходу, а оттуда за угол в узкий переулок, куда ходила большая часть посетителей пьяного бобра. Но облегчиться не удалось. С другого конца переулка, увязая в мусорных кучах и отчаянно ругаясь, пробирались трое городских стражников. Попадаться на глаза патрулю ой как не хотелось, и Гарт заторопился прочь, петляя по грязным улицам и проулкам одного из беднейших районов города. Когда нужда вновь напомнила о себе, теперь уже гораздо настойчивее, он брел по относительно новым подворьям, выстроенным на месте старинного кладбища, которое городские власти по какой-то только им известной причине решили убрать. Заскочив в ближайшую подворотню, Гарт начал избавляться от ставшего неподъемным груза, думая при этом о возвышенных вещах. И когда уже пора было уходить, кто-то схватил его за ногу. Опустив взгляд, человек увидел сомкнувшуюся на своей щиколотке полуистлевшую руку, которая, к слову, торчала из земли. Похмелье как ветром сдуло. Дико заорав, мужчина начал лупить руку пяткой свободной ноги, не удержал равновесия и упал на пятую точку. Попытался разжать пальцы, тоже без толку. Рука вцепилась намертво. А земля рядом с ним тем временем начала шевелиться и вспучиваться. Вскоре на поверхности показалась вторая рука, а за ней и голова в проржавевшем шлеме с обломком арбалетного болта в виске, пустыми глазницами и почти без кожи. «Твари! Как посмел ты осквернить мою могилу?» – пророкотал восставший из мертвых леденящим душу голосом. Совсем уже отчаявшись освободиться, Гарт изо всех сил ударил голову ногой, отчего та запрокинулась назад. Раздался треск ломающихся позвонков. Нет, от такого нежить не отправилась обратно под землю, зато ей понадобились обе руки, чтобы поставить голову на место. Получив долгожданную свободу, мужчина вскочил на ноги и побежал прочь, подальше от страшного места. К сожалению, частые пьянки дали о себе знать, и уже совсем скоро пришлось остановиться на передышку. Сердце выпрыгивало из груди, катастрофически не хватало воздуха, а голова слегка кружилась. Сев на землю и опершись спиной о стену какого-то дома, мужчина пытался восстановить нормальное самочувствие, надеясь при этом, что убежал достаточно далеко. Редкие прохожие настороженно поглядывали на него, проходя мимо, но их внезапно не стало, когда издалека начали доноситься тяжелые шаги, а установившуюся тишину прорвал отчаянный вопль. «Тварь, я чувствую твое присутствие, тебе не уйти!» Гард рванулся вперед по улице, едва разминувшись с восставшим из могилы имперским воином. Облаченный в тяжелые, покрытые ржавчиной доспехи, тот не мог двигаться быстро и лишь прорал вдогонку. «Тебе не уйти! Я найду тебя даже на краю мира!» «Уйти не уйду, а вот убежать попробую», – подумал мужчина, возобновляя бег. Если у новоиспеченного доброжелателя на самом деле есть чутье на обидчика, то дело плохо, хотя вряд ли оно имеет безграничные возможности. Поэтому надо попробовать убежать подальше, а там пусть ищет хоть до конца света. Тяжело дыша и с трудом переставляя ноги, Гарт уж точно решил завязать с пьянками, а то в таком состоянии недолго и самому в земле оказаться. Но восставший солдат пребывал в еще худшей форме и, судя по всему, был способен только на медленную ходьбу, поэтому пока что получалось оторваться. Совершенно неожиданно для себя Гарт выскочил из узкого переулка на довольно просторную площадь, посреди которой располагалось широко известное в городе здание. Публичный дом тетушки Мэри. Сам Гарт его услугами не пользовался, но о местонахождении все равно знал, хотя бы потому, что каждый посетитель пьяного бобра считал необходимым во всех красках описать свои подвиги, совершаемые в стенах сего сомнительного заведения. Ну а была ли там на самом деле хотя бы десятая часть рассказчиков, это уже другой вопрос. Публичных домов хватало в каждом городе, а конкретно этот считался элитным. Сюда не брезговали заглядывать даже знатные люди. И цены на услуги были соответствующими. Сейчас Гарду туда точно было не нужно, но зато теперь он знал, где находится. Подивившись тому, как долго смог бежать, он повернул направо и хотел было продолжить движение, но тут же замер как вкопанный. По ведущей к притону улице шли четверо мордоворотов тетушки Мэри, двое мужчин, крайне напоминающих работорговцев с запада, и девушка. Точнее, девушка не шла, а ее вели силой, грубо толкая и смеясь. Молодая, высокая и стройная, одета в потрепанное короткое платье. Длинные светлые волосы от грязи и пыли сбились колтуны и скрывали лицо. А еще у нее были длинные уши. «Бедная эльфийка, не повезло», – подумал Гард, и, вспомнив о том, что у него свои проблемы и всем все равно не поможешь, хотел было уйти прочь, но на мгновение встретился с девушкой взглядами. Ощущения были такими, как будто по голове ударили дубиной, а потом облили ледяной водой. Сознание провалилось в пучину памяти, рисуя перед невидящими глазами образы из далекого прошлого, которое мужчина не помнил, которого, как он считал, не было. Но он видел ее. Она лежала на траве, а по платью из ткани медового цвета быстро расползалось багровое пятно. Во взгляде невероятно красивых зеленых глаз девушки читалось безграничное удивление и немой вопрос: «За что?» Она умирала, сжимая руку убийцы с длинным, измазанным кровью клинком. Второй удар вернул Гарда в реальный мир. И теперь он смотрел на веселящуюся процессию совсем иначе. «Твари! Лживые хозяева судеб! Как смеете вы причинять ей страдания? Кем вы себя возомнили?» Какая-то часть сознания Гарда отчаянно сопротивлялась этим мыслям, понимая, что одному, без оружия, не выстоять против шестерых. Но из глубины души поднималось нечто темное, страшное и давно забытое. Оно обволакивало сознание, поглощая его. Оно было уверено в своем превосходстве.